победа Исиды. Тут появляется Исида и говорит: «Открой мне твое тайное имя, и я исцелю тебя». Ра начинает перечислять Исиде свои имена: создатель земли и неба, строитель гор, распорядитель наводнений. Словом, он называет все свои имена, кроме самого сокровенного. Но боль не утихает, и Ра в конце концов уступает с условием, что Исида и гор никогда никому не откроют это имя. Узнав то, что хотела, Исида произносит магическое заклинание и прикладывает к больному месту бога солнца целебные травы. Ра выздоравливает. А Исида с тех пор становится такой же могущественной, как бог солнца. Око Ра. В стародавние времена бог солнца Ра правил в Египте. Но люди замыслили зло против своего небесного царя. Может быть, они решили, что он уже слишком стар, чтобы ими управлять. Проведав о заговоре, Ра собирает богов на тайный совет, чтобы вместе решить, какого наказания заслуживают люди. Царь слишком стар. Процарствовав много-много лет, Ра состарился. Когда он узнает, что смертный замышляет против него зло, он обращается за советом к Нуну, Шу, Тефнут, Гебу и Нут. Нун советует ему послать людям наказание ока Ра, сжигающее своим огнем врагов своего отца, великого бога солнца, создателя мира и людей. Истребление людей. Ра посылает свое око в виде богини-коровы Хатор, чтобы оно преследовало людей, которые удалились в пустыню. Чтобы вернее их истребить, Хатор превращается в богиню-львицу Сехмет. Сехмет пожирает всех египтян, которые попадаются на ее пути, затем возвращается к Ра. Но ей понравился вкус крови, и она хочет продолжить свое кровавое пиршество. Ра спасает род человеческий. Ра считает, что люди уже достаточно наказаны. Он не хочет полностью истреблять род человеческий, ведь люди — одни из его созданий. Он берет 7000 кувшинов ячменного пива и добавляет к пиву красную охру. Пиво становится красным и напоминает кровь. Ночью его выливают на землю. На рассвете Сехмет собирается продолжить истребление людей. Она удивляется, видя перед собой море крови, начинает его пить, постепенно пьянеет, засыпает и забывает о мести. Это спасает людей от уничтожения. Ра переселяется на небо. Бог солнце победил, но люди больше не занимают его мысли. Он просит Нут превратиться в корову, посадить его на спину и перевести на небо. Своим заместителем на земле он провозглашает Геба. Отныне Ра станет лишь издали наблюдать за суетной земной жизнью. Удивительное царство мертвых. Осирис первым обрел жизнь после смерти, но не на земле, а в царстве мертвых. Миф о воскрешении Осириса позволял фараонам, а потом и простым египтянам, надеяться на жизнь вечную в загробном мире. Культ этого бога и строгое соблюдение обряда погребения были очень важны для египтян. Они свято верили, что с помощью молитвы и особых ритуалов каждый человек, подобно Осирису, может возродиться для новой жизни. Царство Осириса. Осирис стал править в царстве мертвых Дуат, Дат. Вход в это место, где повсюду господствовали мрак и безмолвие, был расположен на западе, там, где заходит солнце. Вход охраняла зоркая стража. На протяжении своей долгой истории египтяне сначала представляли себе загробный мир как точное подобие своей страны, по которой течет река, близнец Нила, потом как северную часть неба, где солнце проводит 12 ночных часов, а позже как подземное царство. Искусство мумификации. Воскресить Осириса помог Исиде бог-шакал Анубис. Для этого он научился превращать тело умершего в мумию. Чтобы человек после смерти мог переселиться в загробный мир, нужно было сохранить его тело от тления. Из тела вынимали все внутренности, кроме сердца. Затем внутренности и тело погружали на несколько недель в особую соль, натрон, чтобы высушить их. После этого Обработанные бальзамом и обернутые бинтами внутренности помещали в сосуды канопы, полости обмытого тела заполняли ветошью, песком или опилками, а само тело натирали маслами, смолой и пеленали льняными бинтами, пропитанными бальзамическими веществами.